Глава 21. Обе мои сестры, как по команде, замерли, уставившись в пространство. Насте не нужен был амулет для работы с родовой сетью. Анюша сама как-то договорилась со сложным клубком заклинаний. То ли сама себя отпечатала в структуре, то ли сеть ее заметила и признала, но эффект был схожий. Обе княжны могли видеть почти то же самое, что и я. На выбранном участке границы оборона огнеростов была прорвана, причем настолько жестко, что молодая роща не смогла ничего сделать. К месту прорыва уже стягивались ближайшие отряды патрульных, и я даже допускал, что они справятся. Вот только без потерь точно не обойдется. «Четверка», — негромко произнесла Настя. «Огонь. Почему она такая длинная?» «Это не одно существо», — коротко ответил я и требовательно посмотрел на Нюшу. Младшая быстро кивнула, и один из рассожей тут же создал большое пространственное окно. «Выдвигаемся». Витязи тут же собрались в компактную группу и прошли пленку портала. Скорее всего, подобный способ передвижения был им известен, хотя я даже близко не представлял, кто из человеческих магов готов был тратить такое чудовищное количество энергии на переброску отрядов в Африке. Я пошел следом за дружинниками, а обе княжны замыкали наш отряд. Процедура повторилась еще несколько раз, и мы оказались на поле боя. Вокруг все горело. Воздух, деревья, земля, вообще все. Я моментально создал над отрядом защитную пленку. Свои силы решил пока не тратить и воспользовался резервами родовой сети, которые были мне доступны по всему владению. Из земли рядом с моей ногой возник прозрачный магический щуп, обвивший лодыжку. Сколько всего маны сейчас хранилось в структуре сети, я бы даже сказать не взялся. Да любые мои задумки с аспектом огня их хватило бы с огромным запасом. Однако именно здесь и сейчас огонь помочь нам ничем не мог. В пламени, как окуни в прохладной реке, носились крупные размытые фигуры. Сходу различить вид аномальных зверей у меня не получилось. Да и не имело это такого критического значения. Зато их возможности сеть уловила очень четко. «Доклад», — заметив неподалеку группу дружинников во главе с вепрем и накрыв их своим защитным полем, приказал я. Рыков тут же подбежал ко мне, мазнув по пути удивленным взглядом по раскрашенным лицам своих подчиненных. «Проблема, сокол», — не тратя время на приветствие, сообщил Ротай. «У меня в отряде два огневика и слабый водник. Он против волков не тянет. Огневики говорят, что если температура поднимется еще на несколько градусов, то звери начнут размножаться, и тогда пожара хватит несколько километров приграничной полосы. На этой стороне границы их нечем останавливать. На обычное оружие они вообще не реагируют. А других монстров, которые сожрать волков могут, у нас нет». «А мы чем не монстры?» — усмехнулся я. И Рыков вернул мне такую же хищную улыбку. «Кот где?» «На другом конце границы. Могу вызвать его, но это время. Не успеем. Сейчас два десятка зверей маги видят. Значит, молодняка будет в три раза больше. За пару часов они тут все в пепел превратят. Нужно вожака найти. Если его убить, то это сильно облегчит задачу. Сейчас ребята Грифа над этим работают». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда я пожаром пока займусь». Любой посторонний человек однозначно начал бы меня высмеивать. Лесной пожар, как правило, штука очень серьезная, и маги ниже третьего круга вообще с ними ничего сделать не могут. Однако Рыков только благодарно кивнул и принялся раздавать приказы своим людям. Ротай знал, что на своей земле я мог значительно больше, чем могли представить себе чужаки. Вполне возможно, что в имении прежнего главу рода убить враги не смогли бы даже с поддержкой легендарных имперских егерей. А сейчас сеть стала еще на несколько порядков сильнее. 20 шагов назад! — рявкнул вепрь. «Огонь по теням!» «Нюша, помогай!» — позвал я. «Настя, присматривай за обстановкой вокруг. Скорее всего, нашим гостям не понравится холодный прием». Аспект огня издревле считался самым переменчивым и ярким. Не без оснований. Отчасти из-за обилия эффектов среди знаменитых поединщиков было очень много представителей этой силы. Они использовали жар своего дара, чтобы дезориентировать и уничтожать врагов. Но были и те, кто научился использовать другую сторону этого аспекта. «Что нужно?» — деловито спросила Нюша. Улитка все больше напоминала мне опытного боевого мага, который мог вообще не обращать внимания на безумную пляску энергии вокруг. «Сеть под нами», — создав в разуме максимально четкую картину, произнес я. «Ограничиваем ее по зоне пожара. Нужно, чтобы все монстры попали в границы. С запасом. Тянись к огнеростам. Они должны забрать всю огненную энергию из этой области». «Но тогда...» — начала была княжна, но я строго посмотрел на сестру. «Делай», — приказал я и успокаивающе добавил. «Это ненадолго». «Вепрь?» «Здесь», — тут же ответил Ротай. «Вас будет 5 секунд. Надеюсь, твои парни умеют быстро целиться». «Обижаешь, сокол», — хмыкнул в ответ Рыков. «Дай нам только шанс себя показать». «По моей команде», — произнес я и посмотрел на Нюшу. «Проще готово», — быстро сообщила девочка. «Через 5 секунд», — закрывая глаза, сообщил я. 3, 2... Сейчас!» Эффект от наших сестрой действий сложно было описать. Как если бы на космической станции начался пожар, и кто-то открыл шлюзы в открытый космос. На огромной площади все пламя мгновенно всосалось в землю, оставляя в воздухе только сизый дым и запах гари. Роща магических деревьев затягивала энергию настолько сильно, что вторгшиеся к нам аномальные звери не смогли удержать свою волшебную шкуру. Огненные волки, напоминавшие громадные языки пламени в своем обычном состоянии, с испуганным ревом начали валиться на землю. Полыхающая аура позволяла зверям свободно перемещаться от одного источника огня к другому, и это сильно осложняло возможность их уничтожить. Даже если на вершине дерева тлел крохотный огонек, зверь мог находиться рядом с ним сколько угодно. И сейчас большая часть стаи валилась с деревьев на землю. Гремели слитные залпы витязей, голые красные туши волков устрашающе светились темно-бордовой, как остывающие угли кожей. И в телах аномальных зверей стремительно появлялись все новые и новые дыры от пуль. Но атака, как я и предполагал, накрыла не всю стаю. С грохотом рухнул на землю здоровенный волк. Огненная грива едва тлела, но стремительно увеличивалась в размерах. Ни одна пуля не коснулась вожака. Они просто сгорали в нескольких сантиметрах от тела чудовища. Волк задрал морду и жутко завыл, создавая вокруг себя звуковую волну. «Ой!» — послышался позади меня возглас Нюши. «Не надо!» «Огонь без приказа!» — одновременно рявкнул Вепрь. «Бейте по глазам очередями!» «Отставить!» — успел приказать я своей группе, и те мгновенно опустили оружие. Вполне возможно, что младшая что-то почувствовала, и это нужно было учитывать. «Не надо», — тихо повторила улитка. Настолько тихо, что ее никто не услышал. Вот только ни одного выстрела так и не прозвучало. Я чуть повернул голову и увидел, как от напряжения налилось кровью лицо Ротая. Он изо всех сил давил на спусковой крючок автомата, но руки не слушались Вепря. Тем же самым были заняты остальные витязи из отряда Рыкова. А вот все раскрашенные мной мастера удивленно смотрели на своих краснеющих от натуги соратников. «Отставить стрельбу!» — разнося ветром свой голос до каждого бойца, приказал я и посмотрел на улитку. «Что такое?» «Он хороший!» — спокойно выдержав мой взгляд, сообщила Нюша и указала на явно дезориентированного вожака огненных волков. «Можно я заберу его себе? Ну, пожалуйста, Яр!» «Я бы сказала, что тебе рано заводить себе еще одного питомца, пока не разобралась с остальными», — вздохнула Настя. Старшая сестра в бою участия не принимала, но я очень хорошо ощущал, что она готова была вмешаться в любую секунду. Да и вожак волков чаще всего смотрел именно на ласточку, ощущая в ней зверя схожего ранга. «Но у тебя дома и так животных больше, чем прислуги. Ты уверена, что сможешь удержать этого монстра в узде?» «Конечно», — без колебаний заявила младшая. И весело помахала двухметровой зверюги. Веса в этом чудовище было не меньше 500 килограммов. И это были чистые мышцы. Полыхающая красным огнем шерсть по всему телу и мощная грива, похожая на языки живого огня. «Я назову его Огонек. Он будет греть нас зимой». «Греть!» — эхом повторил Рыков. А я с сомнением посмотрел на сестру. «Греть зимой, чтоб я сдох! Кто-то еще это слышал?» «Можно», — жалобно заглядывая мне в глаза, повторила Нюша. «Пожалуйста, пожалуйста». «Как ты планируешь его вводить в стаю?» — прямо спросил я. «Мы сейчас идем в аномальную зону. Отправить твоего огонька одного в Сумань мы сейчас не можем. Он там спалит все и сожжет половину населения. С собой его брать тоже не вариант, потому что это может обернуться большими проблемами для всего отряда. Если сможешь придумать способ обезопасить всех, то можешь забирать». Нюша нахмурилась и сосредоточенно уставилась в пространство перед собой. Я ощутил напряжение магического поля вокруг и тут же строго посмотрел на сестру. «Сама думай», — произнес я. Нюша со свойственной ей простотой решила задействовать для поиска выхода ресурсы всех окружающих ее людей. После моего замечания девочка перестала жульничать. Я с рыком пошел осматривать поле боя. Вожака волков пока не трогали, а он сам неподвижно замер на месте, озадаченно провожая взглядом проходящих мимо людей. Почему они ходят рядом и почему он их не жрет, зверь не понимал. «Ваша светлость», — воспользовавшись возможностью, обратился ко мне Рыков. «Мы тут с Аршавином поговорили по поводу вашего рейда. Понятно, что вы сами решение принимаете по составу отряда, но я хотел бы с вами пойти. Коля за главного останется, а я могу отряд вести. Судя по тому, что я только что видел, обычные дружинники, пусть и мастера, вам только для поддержки нужны. Вот и займусь командованием, чтобы вы не отвлекались. Заодно посмотрю, как ваше изобретение в аномалии работает». «Переживаешь, что сорвется все, и твои ребята нас убьют?» — прямо спросил я. «В аномалии такого точно не будет», — уверенно ответил Рыков. «Но зачем рисковать? Я не сомневаюсь, что вы часть дружинников остановить сможете, даже если они все вместе нападут. Но это ведь и под монстрами может случиться. Что тогда делать?» «Ты же сказал, что не случится», — прищурился я. Как и много раз до этого, Ратаи быстро договорились и придумали способ хотя бы частично сохранить контроль над ситуацией рядом со мной. «Не случится», — нахмурился Вепрь. «Я ничего против участия Ратая в походе не имел и скорее хотел узнать мотивы Александра. Во время разговора краем глаза следил за Нюшей и заметил, что к грустной и задумчивой княжне подошла старшая сестра». Настя наклонилась к девочке и начала ей что-то говорить. И чем больше говорила Анастасия, тем ярче улыбалась Нюша. «Но это аномалия, ваша светлость. Вы не хуже меня понимаете, что там что угодно может случиться». «Понимаю», — кивнул я. «Если вы с Николаем Петровичем все согласовали, то я не против». «Я придумала», — послышался стремительно приближающийся победный вопль моей младшей сестры. «Я придумала». «Сама?» — притворно удивился я. «Молодец». «Нет», — смутилась девочка. «Настя подсказала. В общем, я поеду на огоньке, а Би и Боб бегут рядом. Шустрик может спокойно следом ползти. Если хочешь, то даже какой-то груз на нее можем повесить. Вот. А я на огонька буду постоянно силой влиять и своим присутствием. Он пока пугливый очень, но мы его со всех сторон укроем, чтобы он не боялся. Тогда проблем не будет». «А попа у вас, маленькая княжна, не подгорит?» — проворчал Рыков, и я невольно улыбнулся. «Не подгорит, Александр Егорович», — неожиданно серьезно ответила Нюша. «Я все продумала. Мне нужно немного времени, чтобы седло себе подготовить. Настя сказала, что поможет». Я посмотрел в сторону ласточки, но та сделала вид, что крайне заинтересована пейзажем и совершенно не понимает, почему я так смотрю в ее сторону. Да и к идее младшей сестры завести себе громадного огненного волка она вообще отношения не имеет. «Готовьтесь», — приказал я улитке. «Сейчас дружинники соберут трофеи, и мы выдвигаемся». «Секундочку», — будто что-то вспомнив, воскликнула Нюша и вытащила из внутреннего кармана одежды боевой нож. В руке девочки он смотрелся, как полноценный меч. Улитка развернулась к ближайшей туше погибшего волка и решительно добавила. «Мне нужно несколько кусков шкуры для седла». Рыков растерянно кашлянул. «А я пошел к границе аномальной зоны. Раз сестры договорились по поводу волка, то пусть сами эту проблему и решают. А мне нужно было проверить состояние огнеростов. Прорыв стаи не сильно повредил рощу, скорее оставив раны на чувстве собственного достоинства магических деревьев. Волки прошли через первое заграждение, как раскаленный нож сквозь масло. Это еще раз доказывало, что против некоторых видов врагов моя защита вообще не работает. И как ее улучшить, я пока не представлял. На подготовку упряжи для огненного волка потребовалось действительно не так много времени, и уже через 20 минут мы пересекли границу аномальной зоны. Со всех сторон немедленно навалилось внимание единого разума огнеростов, и мне пришлось некоторое время сдерживать благодарность деревьев за угощение. Поток энергии с нашей стороны границы оказался для растений неожиданно приятным. На выходе из рощи увидел массу обгорелых костяков. Защитная полоса набирала силу с каждым днем и уже могла останавливать довольно крупных врагов. В общем, даже четверок некоторых аспектов можно будет не опасаться. Если живое заграждение выстоит этот отгон, то к следующему наберет еще больше силы. Кстати, некоторые кости аномальных зверей были ценны сами по себе, а огонь их не брал. Нужно будет организовать сбор костяшек на регулярной основе. На безрыбье и это сойдет. Однако за пределами рощи начиналась привычная работа, как и во время любого другого рейда. Рыков приказал бойцам рассредоточиться, оставив в центре только нас с Ласточкой и Нюшу с ее свитой. Девочка гордо ехала на укрытом попоной огненном волке и довольно щурилась, перебирая пламенеющую гриву. 10 километров. Расстояние большое только для плохо подготовленного отряда. Я никого не торопил. Группа двигалась с отличной скоростью, и мы только изредка останавливались, когда передовые отряды зачищали дорогу от всякой мелочи. «Сколько еще, Сокол?» — в какой-то момент спросил у меня Рыков. К этому времени мы прошли уже 8 километров и не встретили ни одного зверя выше 3-го ранга. «Немного», — ответил я. 2 километра и будем на месте. Что скажешь?» «Не нравится мне это», — мгновенно поняв, что я имею в виду, ответил Ротай. «На мозги что-то давит, будто пресс на башке стоит. И зверей нет. Гону 9 наблюдатели дали, а мы как по проспекту идем. Даже на 5 уровне 100 метров пройти нельзя, чтобы на 4 не напороться. Так ли нам надо дальше идти, Сокол?» Я никакого давления не ощущал, как и обе княжны с отрядом мастеров. Поэтому слова Рыкова вызвали у меня очень серьезную тревогу. Если я не замечал чужого воздействия, то оно либо было слишком тонким, либо обладало запредельной силой. Пришлось обратиться к улитке, чтобы проверить слова вепря. «Не знаю», — неуверенно произнесла Нюша. «Будто смотрит кто-то, но как-то неприятно. Едва повернешься, сразу взгляд отводит. Не пойму». «Но что-то есть?» — уточнил я. «Точно есть», — кивнула улитка. «Настя», — посмотрел я на старшую сестру. «Чувствуешь что-то?» «Нужно торопиться», — ответила девушка. «Ласточка нервничает. Этот взгляд нас видит. Это очень плохо». «Ускорились?» — отдал я общий приказ. Отряд перешел на бег. Беспокойство Нюши передалось всей ее стае. Начали нервно подергиваться рассожи, а Шустрик за нами громко булькала и пускала грязевые пузыри. Хуже всех приходилось Огоньку. Волк еще не адаптировался к новым условиям и нервничал вдвое сильнее остальных. К тому же он явно ощущал раньше этот странный взгляд. А может, даже оказался на нашей стороне границы, пытаясь от него скрыться. «Почти на месте», — когда до скрона оставалось 100 метров, сообщил я. И через 2 шагов будто вылетел за пределы полосы дождя. Сразу стало легче дышать. Только в этот момент понял, насколько тяжелым было это странное ментальное внимание. И в очередной раз подумал, что у меня слишком скудный набор аспектов, чтобы надежно противодействовать большинству угроз. 70 метров. В землянке, которую построил прежний глава рода Разумовских, ничего за это время не изменилось. Мы быстро перетаскали на поверхность ящики с серым кристаллидом и распределили их между членами отряда. «Можно возвращаться», — с ощутимым облегчением, что ничего страшного так и не случилось, произнес я. «Улитка, строй коридор в роще огнеростов». «Минуту, минуту». Вторая фраза девочки звучала уже совсем иначе, и она вдруг испуганно посмотрела на меня. «Они не могут, Яр. Рассужим, что-то мешает. Ты чувствуешь?» «Взгляд вернулся», — тихо произнесла Настя. Княжна мгновенно окуталась сиянием, и в ту сторону, откуда мы пришли, ударила волна света. Заклинание ласточки будто разбило зеркало реальности, за которым открылись десятки и сотни дымящихся черных отростков, появляющихся из земли. «И он не один». «Чарыги!» — морщась от чудовищной головной боли, произнес Рыков. «Охрененно большое сплетение чарыгов! Что будем делать, сокол?» Пару мгновений я смотрел на пробивающихся к поверхности монстров и вспоминал первую встречу с подобным чудовищем. Тогда в бой вмешался Семикрылый, и только это спасло отряд. Но сейчас рассчитывать на помощь не стоило. А оставаться на месте было равносильно приговору. «Идем на прорыв», — коротко приказал я, и, наполняя тело энергией трех аспектов, первым двинулся к уродливому полю.